Февраль 1975-го. Борька, в то утро, когда я положил в портфель твою рукопись, чтобы нести ее в журнал «Наш современник», умер Виктор Николаевич Болдырев. Ты был у него на Арбате, седой, красивый, забыть ты его не мог. Сам понимаешь, в тот день и 10 дней после мне было не до твоей рукописи, ибо Витя был одним из самых близких мне людей. Понесу в понедельник. На похороны прилетал Мефта, и мы договорились, что он от моего имени позвонит Максименко и вообще напомнит. И я напишу, ибо не успел. Вот сейчас первый день за машинкой. Своими делами заниматься не могу. Занимаюсь делами ребят. Напишу ему сегодня. Будь, Олег.